Глава 13. Понять, злится Тимур или нет, я не могла. Он снова подсадил меня в машину и захлопнул дверь. Вроде бы не резко, но я все равно вздрогнула. Еще и психует, что ли? Подумаешь. Притащил меня черт пойми куда, заставил сидеть и ждать. Я что, собачонка на поводке? Тимур, я же сказала тебе спасибо. Начала я, когда он легко запрыгнул на водительское кресло. «А теперь можешь отвезти меня домой?» «Нет». Я раскрыла рот от удивления. «Он серьезно? Мне теперь уйти от него нельзя?» Я фыркнула и потянулась к ручке на дверце. «Окей, я сама доеду». «Ася!» «Уй!» Раньше, когда он начинал так рычать, я обычно поджимала хвост и сидела смирненько-смирненько. Крайняя степень бешенства у Кишева, помню. Но сейчас-то он мне никто. «Что, Ася?» Я отбросила прядь волос с лица. «Что, Ася? Ты чего ко мне прицепился? Тебе словесной благодарности мало? Могу открытку подписать?» «Сиди, где сидишь», — глухо приказали мне. «И дай свой телефон». «А твой разрядился?» От такой просьбы я растерялась. Как-то не ожидала, если честно. «Типа того». Я молча достала смартфон из сумки и протянула Тимуру. «Все, что пожелаешь, дорогой. Только отстань от меня потом. Номер мой ты все равно уже знаешь». Бывший взял аппарат и открыл окно. Коротко размахнулся и резко бросил его на асфальт. Я вскрикнула под громкий хруст корпуса телефона. «Ты охренел?» «Так надо!» Морщинки на его лбу никак не разглаживались. «Как надо?» — продолжала визжать я. «Ты сумасшедший? Я этот телефон в кредит купила! Как я звонить теперь буду? Мне же по работе нужно!» «Ася, сядь!» Он не кричал на меня, говорил спокойно, но так внушительно, что я невольно присмирела. Рожала пальцы, которыми вцепилась в сиденье, села ровно. Но обида душила страшная. Он все так же на меня влияет. Ничего не изменилось. В этом он тоже оказался прав. Но как же, бесит! «Твой телефон, скорее всего, на прослушке», — объяснял мне Тимур, отъезжая от ресторана. «Зачем кому-то меня прослушивать?» — вспылила я. «Шпионить за мной — это самая большая глупость, которую я слышала». «Да? А менту сегодня ты тоже так говорила?» — усмехнулся Кишев. «И он поверил?» Крыть мне было нечем. Про полицию-то я и забыла. Но все равно, этот телефон дорого мне обошелся. Я закусила губу, чтобы не разреветься от обиды. Я ненавижу кредиты. Но тут не устояла. И купила. А теперь у меня его нет. «Я сделал так специально. Ты нервничаешь, а значит, можешь кому-нибудь сболтнуть что-то не то. Тебе же не очень понравилось общаться с милым капитаном в мусарне?» «Мне нечего сбалтывать», — упрямо твердила я. Сдаваться и соглашаться с Кишевым мне не хотелось из вредности, как и смотреть на него. Но ему было все равно. «На работу звонить пока не нужно, и домой ты сегодня не вернешься». «В смысле?» Тут уж я подскочила. «Как это не вернусь? А куда я денусь? Я в отеле спать не хочу». «В прямом. Ко мне поедем сейчас. Пока я не разберусь с этой ментовской херней, поживешь у меня». Тимур не дрогнул ни одной черточкой своего хмурого, но безумно красивого мужественного лица. «Но это ведь...» «Я у тебя ночевать не останусь», — отчеканила я твердо. «Ага». Мне хотелось завизжать, поколотить кулаками и сумочкой по панели машины. Он же меня просто не слышит, не хочет слышать. Ему вообще плевать, он делает только то, что хочет он сам. Это меня и привлекло когда-то. Он не велся ни на что. А теперь эта его черта мне выходила боком. «Тимур, останови машину!» «Нет». Я сложила руки на груди и прижалась спиной к сиденью. «Гад! Засранец! Самоуверенный мерзавец!» Я понимала, что мне от него не сбежать. Я уже пробовала. Догонит и будет еще хуже. Ладно, только пообещай ко мне не приставать. Я покраснела, как невинная девица. Акишев только покосился на меня снисходительно, и все. Мне даже не по себе стало. Это что за реакция? Типа, и не собирался? А почему? Захотелось дать себе по лбу. Я сошла с ума, наверное. Почему меня вообще волнует его внимание? Это же хорошо, что он не видит во мне сексуальный объект, правда? А все, что было между нами, оно давно прошло. От квартиры, куда меня привез Тимур, мне захотелось подобрать челюсть. Это сколько же деньжищ сюда вбухано? Он просто скомандовал что-то системе умного дома, и везде включился свет. Где-то в глубине жилища зашумело, словно включился чайник. Нет, я не отсталая какая, я про это читала, но увидеть вживую... У меня средств на такие игрушки не было. И у моих знакомых и коллег тоже. Проходи. Меня ощутимо шлепнули ладонью пониже спины. Еду я заказал по дороге, надо поесть. Покажи мне, где ванная и моя комната. Я задрала подбородок. Я устала и хочу пока отдохнуть. Твоя комната? Слегка удивился Тимур. Прости, не подготовился. Не планировал, что в моей квартире так быстро появится женщина с требованием отдельной спальни. Ну я же не буду с тобой спать на одной кровати. Это неприлично. Ася. Тимур подошел ближе. Во-первых, голый я тебя уже видел. Много раз. Как и ты меня. И нам это нравилось. Во-вторых, мне сейчас совсем не хочется слушать твои истерики. У тебя есть выбор. Свалить отсюда и вляпаться в задницу из-за госпитальных денег по самые уши. Либо остаться и довериться мне. Я твои ушки сберегу. И попку тоже. Решай сама. Я нервно сглотнула слюну. Шоколадного цвета глаза глядели испытующе. И я отвела взгляд. Засомневалась в самой себе. «Ладно, но спать с тобой вместе я все равно не буду». Кишев хмыкнул. «В этой квартире только одна кровать. Доходит?»